слева от Ивана Ивановича, сидел немолодой уже, красивый, седой, в сером с иголочки костюме, известный парижский доктор Хамерики. Они перебрасывались в перерывах между тостами милыми, ничего не значащими фразами, как вдруг доктор Хамерики сказал многозначительным шепотом: «А я не так давно побывал в Грузии». Иван Иванович поперхнулся от неожиданности. В те годы сыну меньшевика дороги на родину были закрыты, и сообщение доктора Хамерики прозвучало неправдоподобно и фантастично. Доктор рассмеялся, увидев растерянное лицо дорогого гостя, и коротко, без излишних деталей, поведал свою головокружительную историю. «Для грузина жизнь вне родины — наказание. Вообще жизнь вне родины. Но когда навеки, это уже трагедия, геноцвале. Хоть пулю в лоб. Когда вождь всех народов покинул нас, наконец, я понял, что забрезжил маленький, дохлый, почти невероятный шанс. Это меня так распаляло, что превращало в физическую боль. Все болело. По ночам я кричал от боли и тоски. Казалось бы, ну что бесноваться, сходить с ума. Живу в прекрасной стране, имею профессию, прошел с этой страной войну, висел на волоске. Ну что тебе воспоминания детства? Так ведь если бы воспоминания... А тут кровь, она кипит, геноцвале. В конце 50-х я не выдержал. Меня отговаривали все, — он обвел рукой присутствующих. Но я взял небольшой ранец, набил его сувенирчиками и полетел в Турцию. Там добрался до Арбагана. Вдруг мне говорят, что Арбаган стоит на Куре. Я заплакал, ей-богу. На осле добрался до Пософа. За Пософом уже виднелись горы Грузии. Нашлись добрые люди. Несколько дней примеривались, и, наконец, меня тайком переправили через границу. Представляете себе? «А где же были наши славные пограничники?» — шепотом спросил Иван Иванович. «Бог миловал», — очень серьезно ответил доктор. «Мне повезло. Неслыханно повезло. Когда подо мной вздохнула Картли, я был в прострации. Я подумал, пусть теперь хватают. Но Бог миловал. Я шел пешком до Халцихи, затем поездом до Хашури, оттуда в Зестафоне. Я хорошо помнил этот город, покинутый в отрочестве. Я знал его наизусть и ходил возле дома моей тети, пока не спустилась ночь. Ночью я постучал в окно. Ну, что там было, не буду рассказывать. Фортуна оказалась милостива. Я это оценил. 2 недели прожил я в Зестафоне. Я был как натянутая струна. Все мои родственники тоже. Пришло, наконец, время собираться. О прощальных слезах тоже не буду говорить. И тем же путем отправился обратно. И абсолютно безукоризненно. Уже в самолете над Истамбулом вдруг понял, что я совершил. Знаете, геноцвале, как страшно стало. «А кто-нибудь кроме вас пытался еще?» — спросил Иван Иванович. Закрутил головой доктор Хамерики. «Что вы, что вы?» Звучали песни, обед завершился. В конце зазвучала лезгинка. Танцевала молодежь. Надо было посмотреть, как двигались длинноногие парижские красотки. Все милостиво кивали Ивану Ивановичу, выражая свое уважение. Иван Иванович долго и растроганно благодарил гостеприимных хозяев. Затем он направился к выходу, где на улице уже ждал его милый доктор Хамерики, предложивший довести его до отеля. В этот момент у самого порога его остановил худощавый старик небольшого роста в отличной черной тройке с сиреневой бабочкой. «Простите, пожалуйста», — взволнованно сказал он, — «а знаете ли вы, что я учился в Кутаисской гимназии вместе с вашим отцом?» «Что?» — крикнул Иван Иванович, пораженный известием. «Не может быть! Что ж вы раньше-то? Какая радость!» «Да», — сказал старик и скорбно покачал головой. «Мы даже сидели с ним рядом, за одной партой. Он был красивый и очень как-то утончен, хотя был из простой семьи, знаете. И вы дружили?» — спросил Иван Иванович, и неясная боль задела его. «О, естественно», — сказал старик. «Мы сидели рядом и делились всем». Он помолчал, переминаясь с ноги на ногу, а потом сказал тихо, но твердо.